В номере гостиницы. Я не ожидал увидеть простого, даже казалось нарочито, опрощенного мужчину средних лет, одетого аккуратно и без претензий на моду. У него и манеры, и речь, и костюм, и галстук. Все было грубоватым, он имел лишний вес. Жена моя, Эмилия Викторовна, тоже врач по профессии, про такого сказала бы. Полтора ведра воды по своей охоте носит. То есть... На 10-12 килограммов весит больше нормы. А мы, врачи, знаем, как излишний вес вредит сердцу при заболеваниях, осложняет борьбу организма с недугом. Иной раз хирургам из-за чрезмерного ожирения больного приходится отказывать в операции. Вот почему при встречах с незнакомым человеком невольно обращаешь внимание на его комплекцию. «Как здоровье, как самочувствие?» – спрашиваю Петра Трофимовича. Наверное, этим вопросом вы встречаете каждого своего знакомого. Не каждого, но многих. Разговор у нас поначалу не клеился, мы оба смущались, и, может быть, он уже пожалел, что так быстро согласился на встречу с незнакомым человеком. Однако я заговорил о его книге, и беседа наша оживилась. Мы ее продолжали и в ресторане, куда спустились пообедать. Но тут к нам неожиданно подошел тучный, с багровым мясистым лицом человек в замшевой куртке и распростер над столом руки. «Трофимыч, да как ты тут очутился?» И, скользнув по мне беглым, неприязненным взглядом, сел напротив Петра Трофимовича и крикнул официанту. «Поди-ка сюда, братец!» И когда тот подошел, показав на наше блюдо, сказал... «Мне то же самое притащите, да поживее, а сверх того бутыль водки, пшеничной, разумеется». Меня поразила бесцеремонность подсевшего к нам багроволицего. Я с любопытством поглядел на Петра Трофимовича, а он бросил на меня виноватый взгляд. Словно хотел сказать, не обращайте внимания, такой человек. Выждав удобный момент, представил мне незнакомца. «Вот вам, Федор Григорьевич, известный поэт, мой приятель». Поэт повернулся ко мне, наклонил голову, выжидая, когда назовут и меня. И по мере того, как Петр Трофимович перечислял мои титулы, поэт оживился, в его бурых глазах вспыхнул интерес и любопытство. Он привстал и протянул мне руку, назвал себя. И подвинулся ко мне ближе, заговорил, как со старым знакомым. «Мне вас Бог послал, Федор Григорьевич. Жену надо посмотреть. Занемогла. Не откажете, Федор Григорьевич?» «Да-да, конечно. Я, пожалуйста». Заметил, как покраснел Петр Трофимович. Ниже склонился над тарелкой. Поэт еще более оживился. Разлил водку. Поднимая рюмку, сказал. «Поднимем, братцы, вздрогнем». И одним глотком осушил рюмку. Петр Трофимович тоже выпил и сосредоточенно принялся за еду. Он, видимо, привык к поэту, не удивляться его развязной речи. Я же был огорошен этой демонстративной бесцеремонностью. Беседы между нами никакой не было. Говорил один поэт, говорил шумно, уверенный, что каждым словом одаривает нас, как рублем. И речь его была жесткой, энергичной. Он раздавал характеристики людям, событиям, фактам. «Вчера Николай новые стихи читал. Дрянь, стишата!» И к Петру Трофимовичу. «А Николка, божий человек, у вас в любимчиках ходит. Напрасно! Талантишка у него мизер, кот наплакал!» Меня тоже не оставил без внимания. «У вас, Федор Григорьевич, по слухам, затор в медицине. Рак не можете одолеть». Ученых тьма, а рачок процветает, потому как ленность мысли и круговая порука. По-моему,